и подался к выходу. Я видела, как темная фигура мелькнула в проеме ворот и скрылась. Очень хорошо. Еще неизвестно, как бы у меня получилась корова. Ладно, отсюда я его прогнала. Но ведь он мог подкрасться с другой стороны, со стороны луга. Мог затаиться и переждать, пока дурак-пастух со своей коровой уберется. Вот почему я не сразу прекратила представление, а еще долго бушевала в кустах, меняя месторасположение, стараясь из кустов не высовываться. Солнце уже взошло, когда Марек снял меня с поста. Вместо слов благодарности я услышала одни упреки. Обругав меня как следует, он сказал: «Я ведь слышал, как он подкрадывался. Но неужели ты думаешь, что я, как дурак, сидел бы и ждал, чтобы тот меня застукал? Я бы спрятался. У меня специально оставлено место в том самом подкопе под грушей. Если ты не пообещаешь мне отказаться от всякой самодеятельности, клянусь, я тебя привяжу к столбу палатки». И это вместо благодарности. Ну, естественно, я не промолчала. «Ты сам хорош. Копаешься там 100 лет, а толку чуть. Ведь ничего от тебя не добьешься. Из-за всего делаешь тайну. Ну почему копаешься столько времени? Ну, сам сказал, снять слой всего в 0,5 метра. Уже давно мог бы докопаться до самого дна. Думаешь, мне легко было? Нет, ты скажи, сколько еще ночей мне придется изображать придурка-пастуха и его упрямую корову?» Марк быстрыми шагами шел к палатке. Я выкрикивала свои претензии на ходу, с трудом поспевая за ним. Войдя в палатку, он опять закатил мне скандал. «Ну вот, еще и в коровью лепешку влипла. Не смей палатку пачкать. Сиди вот тут, сейчас принесу воды, чтобы смыть. Господи, ну сколько мне с тобой мороки! Так, теперь второй сапог. Вот так. А если уж тебе обязательно знать, то я докопался почти до дядюшки. Хуже нет иметь дело с любителями. Я бы предпочел даже преступников, лишь бы профессионалов. Куда? Еще здесь надо смыть. Но как не понять, мне приходится осматривать каждый извлеченный предмет, причем делать это предельно осторожно». «Почему? Предметы кусаются? Или боишься, что взорвутся?» «Вот именно, взорвутся. Может, когда прятали, подключили взрывное устройство, чтобы при неосторожном прикосновении все взлетело на воздух. Сама ведь наверняка слышала, немцы часто так поступали». Меня настолько потрясло услышанное, что я уже не обращала внимания на ледяную воду, которой он мыл ноги. «А что сделаешь, если найдешь там что-нибудь подозрительное?» «Для начала вылезу из колодца на открытое пространство, чтобы можно было держаться самому на почтительном расстоянии». «На луг вынесешь?» «Не обязательно. А может, попробую распаковать на краю колодца, в случае чего сброшу вниз, чтобы взрыв ушел туда. И уверяю тебя, твое присутствие при этом совсем не обязательно». Ляпнуть мне такое, чтобы я пропустила столь эффектное зрелище, да ради него я готова хоть неделю мыть ноги ледяной водой. Ради него готова драться в рукопашную с самой панной Эдитой. Подумаешь, один раз мы с ней уже столкнулись нос к носу, и победа была за мной. Но поняв, наконец, что от меня никакими силами не отвязаться, Марк неохотно был вынужден согласиться на мое участие. Пассивное. Мне разрешили лежать на матрасе за деревом, метрах в 20, и подглядывать оттуда. По его подсчетам, результата можно было ожидать еще до наступления следующего утра. Вскоре выяснилось, что мое ночное бдение имело и еще дополнительные, так сказать, побочные эффекты. «Ну и местечко мы выбрали для отдыха», — раздраженно говорила Тереза за завтраком. То моя сестра чуть свет обмахивается газетами, то какая-то гангрена шастает по саду и орет не своим голосом.